Простата, предстательная железа. От греческого «простатес», стоящий впереди. Непарный орган, расположенный ниже мочевого пузыря. Со всех сторон охватывает начало мочеиспускательного канала. Выводные протоки простаты открываются в мочеиспускательный канал. Участвует в выработке части семенной жидкости, выбросе спермы во время полового акта, в удержании мочи.